Глава 11. Утром небо заволокло тучами, а в полдень начался сильный холодный противный дождь. В час позвонил Дрейк и доложил, что миссис Уоррен уехала на своей машине, и его люди ее потеряли. «Она пыталась оторваться от них», — осведомился Мейсон. «Не думаю, Перри. Мои ребята считают, что она даже не подозревала о слежке. Просто неожиданно сделала левый поворот с правой полосы, и мои люди не смогли вовремя последовать за ней, поскольку оказались зажатыми. Они попытались повернуть на следующем перекрестке, но потеряли ее из вида. Такое иногда случается даже с лучшими шпиками. Когда миссис Уоррен вернется, мои люди возобновят за ней слежку». «Понимаю. Но что она успеет выкинуть за это время?» «Да она просто поехала за покупками», — успокоил собеседника Дрейк. «Будем надеяться. Держи меня в курсе, Пол». Адвокат повесил трубку. Но в 2 часа у него снова зазвонил телефон. Делла Стрит ответила на звонок, нахмурилась, зажала микрофон рукой и сообщила шефу. «Это Гидеон». Мейсон осклабился. «Начинается. Давай его». Он схватил трубку. «Да, Гидеон, в чем дело?» Гидеон замурлыкал, как довольный кот. «Мистер Мейсон, у меня не было намерения снова вас беспокоить, но произошло событие, не оставившее мне выбора». «Рассказывайте», — потребовал Мейсон. «Предосторожности ради я звоню из телефонной будки», — пояснил Гидеон. «Хотя, по-моему, вряд ли в этом есть необходимость. Я совершенно уверен, что оторвался не только от полицейских шпиков, но и от 2 людей из вашего детективного агентства. Продолжайте. Так чего вы хотите?» «Вынужден действовать напрямик и быстро перейти к делу, чтобы вы не успели засечь мой звонок. Мне нужны $10 000». «Я так и думал», — хмыкнул адвокат. «Простите, но у меня есть возможность покинуть страну и заняться бизнесом за границей. Для этого мне нужны деньги на текущие расходы. Конечно, мистер Мейсон, я не надеюсь, что вы сами обеспечите меня такими деньгами, но у вас есть клиент, который, как я уверен, будет бесконечно рад, если я навсегда исчезну из Соединенных Штатов». «Ладно, где вы?» «Нигде я», — поправил Гидеон, — «а где я буду? Который час на ваших часах?» «Начало 3-го». «Никакого начала. Мне нужно точное время. Так который час?» 6:03». «Поздравляю, ваши часы спешат лишь на 30 минут. Сделайте вот что. Возьмите $10 000 в банкнотах достоинством не больше $50. Вообще-то желательно по $20». «Не трудитесь», — отрезал Мейсон. «Я не имею дела с шантажистами и не пойду ни в какой банк». Гидеон продолжил так, словно его и не перебивали. «Положите эти банкноты в мешок, лучше маленький, в какой они только поместятся. Возьмите карандаш, чтобы записать адрес, поскольку я хочу поскорее закончить этот разговор и повторять не собираюсь. На углу Кловина и Хендерселла стоит пустующее здание магазина, а за ним склад. Впереди вывеска «Сдается в наем». Передняя дверь закрыта. От Хендерсела отходит переулок. Задняя дверь склада, выходящая в этот переулок, открыта. Здание уже давно пустует. Из-за него ведется судебный процесс. У него довольно сомнительное соседство, и вы, наверное, побоитесь свернуть в переулок. Да, возьмите оружие. С такой суммой за вами могут следить от самого банка». «Я не собираюсь никуда идти и нести какие-то деньги», — повторил Мейсон. Но Гидеон проигнорировал и эти слова. «Если вы хотите взять кого-то в качестве телохранителя, то пусть он хотя бы не выходит из машины. Вы и только вы один должны войти в заднюю дверь склада примерно в 4:20. У вас будет время вычислить место, пойти в банк и взять деньги. Вероятно, вам для этого понадобится разрешение вашего клиента. Хотя, полагаю, вы имеете точное указание делать все, что необходимо». Мейсон вскипел. «Послушайте, Гидеон, как я вам уже говорил, есть 3 способа обхождения с шантажистом. Первый – заплатить, второй – обратиться в полицию, Третий позаботится о том, чтобы шантажиста поблизости не было. Я и не собираюсь быть поблизости, я вам уже говорил». «Я не это имел в виду», — сказал Мейсон. «Я имел в виду только то, что сказал. Позаботиться о том, чтобы шантажиста не было поблизости». «Подумываете о том, чтобы убить меня?» — добродушно пошутил Гедеон. «Именно», — подтвердил адвокат. «И каким же оружием вы воспользуетесь?» «Законом». «Законом? Вы шутите?» «Я говорю предельно серьезно. Вчера был совершен налет на супермаркет. Ночной сторож заметил вора, и тот в него выстрелил. Сторож может умереть. Налетчик, продолжая размахивать пистолетом, выбежал из магазина, и его заметил один очень уважаемый свидетель. У меня на руках имеется портрет, выполненный полицейским художником со слов этого свидетеля. И человек, изображенный на нем, удивительно похож на вас. Думаю, свидетель без труда опознает вас. Почему? Как только вас арестуют за убийство, перебил Мейсон, вам придется давать показания. При этом окружной прокурор спросит вас, не привлекались ли вы ранее к уголовной ответственности за тяжкое преступление. И вам придется признаться, что привлекались. После такого заявления суду присяжных будет достаточно лишь внимательно посмотреть на вас. «Послушайте вы», — заорал Гедеон, — «вы не можете этого сделать. Я скажу все, что знаю. Давая показания, я расскажу об этом телефонном разговоре и...» «И это будет звучать настолько фантастично», — перебил его Мейсон, — «что вам никто не поверит. Но в результате вам придется заявить, что я пытался сфабриковать против вас обвинение в убийстве, потому что вы шантажировали моего клиента. Подумайте об этом». Поскольку вы назначили мне место встречи, я буду там ровно в 20 минут четвертого. У меня не будет с собой денег, зато будет пистолет». И Мейсон повесил трубку. Делла Стрит, слышавшая этот разговор, глядела на него широко раскрытыми глазами. «Не хотите ли вы все-таки пойти в банк и взять деньги на случай?» «Нет, спасибо», — отказался Мейсон. «Вы пойдете один?» — с опаской поинтересовалась она. «Шантажисту не нужны свидетели. И я, имея дело с шантажистом, хочу обойтись без свидетелей. Я сам умею угрожать. Где копия того рисунка, который выполнил полицейский художник для Пола? Им я дам шантажисту отворот-поворот, и он быстро убежит так далеко, что не вернется никогда». Мейсон отодвинул стул, встал, положил сжатые кулаки на книгу записей и, решительно выпятив подбородок, попросил: «Делла, позвони в офис Хораса Уоррена, скажи его секретарше, что ты репортер одного телеграфного агентства и хочешь взять у него короткое интервью по очень важному вопросу. Добавь, что твой редактор велел тебе встретиться с ним немедленно». Делла позвонила, послушала, поблагодарила, повесила трубку и, повернувшись к шефу, доложила: «Все, пошла на важную встречу. Вернусь не раньше 4:00». Мейсон придержал ее пыл. «А теперь позвони твоему другу Джадсону Олни. Что бы ни спросили, скажи, что ты его подруга Делла Стрит, и он просил тебя позвонить». Делла снова позвонила, поблагодарила и повернулась к Мейсону. «Он будет не раньше 3:30. Кажется, это была его секретарша. Говорила она довольно извительно». Мейсон нахмурился, погрузившись в раздумье. «Будь прокляты люди Пола Дрейка, потерявшие миссис Уоррен», — проговорил он наконец. «Но сейчас уже все равно. Сейчас мы знаем, куда она поехала, а преграждать ей путь уже поздно». На лице Деллы Стрит отразилось недоумение. «Вы думаете, она поехала на встречу с Гедеоном?» «А куда же еще?» — откликнулся шеф. «Если Гедеон вымогает деньги у меня, то почти наверняка вымогает их и у миссис Уоррен. Даже, скорее всего, составил расписание. Вероятно, встреча с миссис Уоррен у него запланирована на 3:30. Солни на 3, со мной на 4:20. А в 4:55 он улетает. Я не могу его остановить, у меня нет времени. Этот магазин находится на другом конце города. А Пол Дрейк не мог бы прислать туда своих ребят и...» «Нет времени», — повторил Мейсон. «Мы имеем дело с исключительно умным мошенником, и пока все первые удары принадлежали ему». «А вы не думаете, что потрясли его, рассказав ему о свидетеле убийства?» «Разумеется, я его потряс», — согласился Мейсон. «Но по его тону могу сказать, что это мало что изменило. Он неплохо наживается, требует деньги у всех. Решил собрать все, что может, а потом уехать». «И вы не можете его остановить?» «Я не могу его остановить, потому что не сумею допустить, чтобы его арестовала полиция. И он это знает», — объяснил адвокат. «Однако я не хочу сидеть сложа руки и позволить ему осуществлять его план шантажа». «Вы подождете до 4:20? «Нет», — перебил ее Мейсон. «Там я с ним и встречусь. Он рассчитал время до доли секунды, а это значит...» «Делла, позвони в пожарное депо и скажи, что в задней комнате магазина на углу Кловины и Хендерсела сильный пожар». Делла Стрит сделала большие глаза. «Это преступление! Это...» «Конечно, это преступление», — согласился Мейсон. «Превышение скорости тоже преступление, а я именно это и собираюсь сделать. Я собираюсь бросить вызов шантажист, занимающемуся шантажом в самый разгар пожарной тревоги. Потом попроси Пола Дрейка как можно скорее послать двух оперативников на угол Кловины и Хендерсела». С этими словами он схватил шляпу и выскочил из комнаты.